Пастернак тебя взял на премьеру, и Любимов, Ромео, и плечо твое онемело от присутствия слева. Что-то будет, когда бы час пробил, жизнь ты б отдал с восторгом, замытый сиянием профиль в темноте над толстовкой. Вдруг любимовская рапира, повезло тебе, крестник, обломившись со сцены, влепилась в ручку вашего кресла. Стало жутко и весело стало от такого события. Ты кусок неразгаданной стали, взял губами, забывшись. Как люблю вас, Борис Леонидович, думал ты, повезло мне родиться, моя жизнь передачей больничною может вам пригодиться. Задержись, мое детство согбенное, детство самозабвения и пророческая рапира, и такая Россия. Через год пролетела над нами в белом гробе на фоне небес, будто в лодке откинутой навзничь, взявший весла на грудь гребец. Это было не погребение, была воля свободная, скул, был над родиной выдох гребельный, он по ней слишком сильно вздохнул.